Испанский дебют Абвера. В первой трети 20-го столетия Испания была, пожалуй, одной из самых беспокойных европейских стран. Правда, ее миновал крупнейший катаклизм тех времен – Первая мировая война. Испания тогда сумела остаться не только нейтральной, но сохранить дружеские отношения и с Францией, и с Германией, и укрепить свое благосостояние. К тому же Мадрид стал международным центром враждующих между собой разведок, но об этом позже. Пока же о самой Испании. После того, как в результате поражения в испано-американской войне 1898 года Испания потеряла Кубу, Филиппины, Пуэрто-Рико, остров Гуам, она продолжала терять свои колонии. В 1899 году она продала Каролинские и Марианские острова и остров Пасхи Германии. В 1904 году ей пришлось разделить с Францией сферы влияния в Марокко, а потом в 1911 году в том же Марокко потерпеть сокрушительное поражение на реке Керт и еще раз в 1921 году при Анвале. Это, так сказать, внешние потрясения. Но не менее драматическими были события и в самой Испании. Крупнейшие забастовки 1902, 1903, 1906, 1909, 1913, 1914 годов и последующих лет, в том числе всеобщие забастовки 1916, 1917, 1919 годов, государственный переворот 1923 года и установление фашистской диктатуры Примо де Ривера в 1923 году, восстание гарнизонов в Сьюдад-Реаль в 1929 и в Хака в 1930 годах, всеобщая забастовка 1930 года и начало буржуазно-демократической революции 1931 года, свержение короля Альфонсо XIII и провозглашение Испании республикой. Тогда впервые в стране было создано коалиционное республиканско-социалистическое правительство. Началась эпоха преобразований. Приняты декреты об отделении церкви от государства, закон об аграрной реформе. Принята республиканская конституция. Предоставлена автономия Каталонии. Установлены дипломатические отношения с СССР. Перешедшей в контрнаступление реакции на выборах 1933 года удалось получить большинство мест в Кортесах. По стране покатилась волна стачек, в ряде мест они переросли в вооруженные восстания. Город Овьедо заняли восставшие горняки. Новое правительство бросило против них иностранный легион, марокканские части, танки и авиацию. Восстание было подавлено, но в ответ создается единый фронт социалистов и коммунистов. Правительство Хиля Роблеса в конце 1935 года подает в отставку. Новое правительство назначает на 16 февраля 1936 года выборы в Кортесы. В этих условиях коммунисты, социалисты и буржуазные республиканцы 16 января 1936 года подписывают пакт о создании Народного фронта. Он одерживает серьезную победу на выборах, получив большинство голосов. Образовано правительство республиканца Мануэля Асанья, который позже, в мае 1936 года, был избран президентом Испанской республики. В этих условиях испанская и международная реакция организовывают заговор против республиканской Испании. В центре заговора фашистская Германия и Италия. Опорой фашистских заговорщиков в Испании стал так называемый Испанский воинский союз во главе с генералами Санхурхо, Мола и Франко. Вскоре последний из этого списка стал первым. В официальном справочнике о нем говорится: Франко Франсиско Баамонде, 4 декабря 1892, 20 ноября 1975. Генерал пришел к власти в результате фашистского мятежа и итало-германской интервенции 1936-1939 годов. Франко, глава государства, председатель Совета министров, главнокомандующий вооруженными силами, глава партии фалангистов. Окончил пехотную академию в Африке. В 1936 году возглавил военно-фашистский мятеж против Испанской республики, опираясь на помощь, а затем и открытую интервенцию Германии и Италии. В 1939 году, после падения республики, был провозглашен военной хунтой пожизненным главой Куадильо испанского государства. Одновременно занял пост главы испанской фаланги. В 1947 году провел закон о престолонаследии, согласно которому Испания, в соответствии с традицией, была объявлена королевством, однако установление королевской власти отложено до ухода Франко из политической жизни. Декретом от 22 июля 1969 года будущим королем был объявлен Хуан Карлос Бурбон. Но как же Франциско Франко пришел к власти? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться на 20 лет назад, в годы Первой мировой войны, когда нейтральный Мадрид был центром международного шпионажа. В 1916 году в Мадрид прибыл из Америки офицер германского военно-морского флота капитан-лейтенант Фридрих Вильгельм Канарис. Он служил на крейсере «Дрезден», но после того, как тот был перехвачен англичанами и вся команда интернирована в Чили, ему удалось каким-то образом улизнуть и оказаться сначала в Соединенных Штатах, а затем и в Испании. Там в это время царил разгул шпионажа всех стран и мастей. Действовала там и знаменитая Мата Хари, и Канарису даже приписывают ее вербовку. Но когда его спрашивали об этом, он лишь загадочно улыбался. Однако речь идет не о Мата Хари, а о фигуре куда более значимой. Вскоре по прибытии Канариса в Мадрид его направили в испанское Марокко, где он стал советником вождей марокканских племен, восставших против Англии и Франции. Там же оказался после окончания академии и капитан Франко, командир одного из батальонов Герсио, испанского легиона. Канарис и Франко быстро нашли общий язык, в том числе в буквальном смысле. Капитан Франко хорошо знал немецкий. Один из высокопоставленных руководителей Абвера, генерал Бамлер, утверждал в своих воспоминаниях, что Канарис, по его словам, завербовал Франко без всякого труда через его адъютанта. Можно ли верить Канарису, а тем более Бамлеру? Скорее всего, между Франко и Канарисом сложились не агентурные, а дружеские отношения, которые привели их к деловому сотрудничеству. Аналогичные отношения сложились у Канариса и с будущим генералом Сан-Хурхо. В частных беседах Канарис говорил, что именно Сан-Хурхо мог бы стать лучшим кандидатом на пост диктатора. Но Сан-Хурхо, вылетевший в Мадрид в самом начале мятежа, не долетел до места назначения. Немецкий «Юнкерс» с немецким экипажем взорвался в воздухе. Причина не была установлена. Видимо, это был один из методов устранения соперников. Накануне мятежа состоялось несколько встреч Франко с крупным немецким виноторговцем Шпеером, проживавшим в Париже. Что, Франко задумал заняться торговлей вином? Нет. Шпеер был одним из представителей отдела внешней политики нацистской партии, который возглавлял Альфред Розенберг. О чем велись беседы в уединенном особняке на Канарских островах? Но после этих бесед на имя Франко был открыт текущий счет в одном из гамбургских банков. После этого Франко в сопровождении сотрудника Абвера Зауэрмана прилетел с Канарских островов в Тетуан, где возглавил марокканские части и испанский иностранный легион, первым поднявший мятеж. Фашистский мятеж по сигналу диктора мадридского радио, три раза повторившего фразу «над всей Испанией безоблачное небо», был поднят в ночь на 16 июля 1936 года в испанском Марокко и на Канарских островах. 17 и 18 июля к нему примкнули фашистские генералы, командовавшие воинскими частями в различных пунктах Испании. Но в Мадриде, Барселоне и других городах очаги мятежа были мгновенно разгромлены. Матросы военного флота сохранили верность республике. Изолированным очагам мятежников грозил неминуемый разгром. Тогда германские и итальянские самолеты перебросили главные силы мятежников из Марокко в Испанию. В августе 1936 года, непрерывно получая вооружение из Германии и Италии, армии Франко и Мола четырьмя колоннами повели наступление на Мадрид. Именно тогда генерал Мола произнес свою знаменитую фразу, ставшую крылатой: «А в Мадриде нас ждет еще и пятая колонна», имея в виду фашистских заговорщиков. Генерал Бамлер в своих воспоминаниях превозносит значение адмирала Канариса, приписывая ему роль чуть ли не инициатора вмешательства Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. Канарису, пишет Бамлер, удалось после соответствующей обработки этих лиц, Гиммлера и других руководящих деятелей Германии, получить согласие на военную и политическую поддержку Франко у самого Гитлера, которому он лично доложил об этом деле. Конечно, как руководитель Абвера он играл роль, и немалую, но в данном случае скорее исполнял роль офицера связи между Гитлером и Франко, Франко и Муссолини, а сотрудники Абвера, прикомандированные к франкистам, добросовестно играли роль советников и проводников идей фюрера. А Гитлер и Муссолини и без того знали, что им надо в Испании, в частности, приобретение нового союзника, исповедующего фашистскую идеологию, возможность с помощью Франко запереть Гибралтарский пролив с тем, чтобы превратить Средиземное море во внутреннее итальянское, зайти в тыл своему будущему противнику Франции, использовать Испанию как плацдарм для будущего прыжка в Латинскую Америку, наконец, главная цель – поставить преграду, исповедуемой Москвой идеи мировой революции, развитию коммунистического и антифашистского движения. Не случайно мятеж начался тогда, когда возник и укрепился Народный фронт. Были и местные, частные цели – обкатка нового оружия, тренировка летчиков, артиллеристов и танкистов и так далее. Поэтому ни Гитлера, ни Муссолини не надо было уговаривать. Наоборот, партийные, политические и военные разведки активно действовали по их указаниям. Еще в 1934 году в Риме представителями испанской реакции было достигнуто согласие с Муссолини, который обещал предоставить вооружение и денежные средства крайне правым испанским силам. В марте 1936 года, после победы Народного фронта, генерал Санхурхо, он должен был возглавить мятеж, но, как сказано выше, погиб в авиакатастрофе, и вождь испанской фаланги, фашистская партия, Хиль Роблес, отправились в Берлин, где в беседах с руководителями Германии и ее спецслужб окончательно уточнили детали участия фашистской Германии в будущем мятеже. Чего по-настоящему добились Канарис и его Абвер в период подготовки и хода мятежа? Тесного контакта между германской, итальянской и франкистской разведками, организации снабжения мятежников оружием. Еще 6 февраля 1936 года нацисты начали переправлять в Испанию оружие для готовящегося переворота. Действовавший под псевдонимом А.Э. агент Абвера занимался снабжением пистолетами германского производства будущих участников пятой колонны. По данным испанской полиции, следившей за ним, 9 июля 1936 года он продал 220 пистолетов, 12 июля 60, а 14 200 пистолетов. Абвером была создана центральная контора ветряных двигателей. В качестве переправочной базы контрабанды оружием, которое в частности доставлялось из Германии в мешках под видом молодого картофеля. Но все это мелочи по сравнению с тем, что произошло после начала мятежа. Немецкая разведка только за период с 18 июля по 15 сентября организовала поставку из Германии 237 военных самолетов, а также военных строительных материалов на сумму 230 миллионов рейхсмарок. С первых же недель так называемой гражданской войны, где, с одной стороны, вместе с испанскими фашистами сражались Германия и Италия, а с другой, вместе с республиканцами и бойцами интернациональных бригад, Советский Союз, Испания стала полигоном испытания новых видов оружия и тактических приемов, воспитания и стажировки в настоящих боевых условиях будущих генералов Второй мировой войны. Муссолини направил в Испанию 150 тысяч солдат, в том числе несколько дивизий, имевших опыт войны в Эфиопии. Гитлер направил Франко несколько сотен самолетов, значительное количество танков, артиллерии, средства связи и тысячи офицеров, которые обучали и организовывали франкистскую армию. В частности, он послал легион Кондор под командованием генерала Шперле, а позднее генералов Ридгофена и Фолькмана. Тот факт, что 26 113 немецких военнослужащих были награждены Гитлером за заслуги в войне в Испании, свидетельствует о размахе германской интервенции. Многочисленные агентуры германской разведки действовала на территории республиканской Испании. Она осталась еще со времен Первой мировой войны и постоянно пополнялась в основном офицерами, эмигрировавшими из Германии, людьми, искушенными в специфической подпольной деятельности, конспирации и организации заговоров. Они быстро установили контакты с реакционной частью испанского офицерского корпуса. Помимо разведывательной работы, немецкая агентура совместно со своими испанскими коллегами занялась диверсиями и террором. По приказу из Берлина они начали охоту за популярными деятелями республиканской Испании, главным образом руководителями Компартии Долорес Ибаррури, Висенте Урибе, Педро Чека. Об этом стало известно от одного из захваченных агентов, и эти руководители были взяты под особую охрану. Еще в июле 1936 года, вскоре после начала мятежа, в Мадриде была раскрыта крупная диверсионно-шпионская организация, возглавляемая германским шпионом Клаусом. В нее входило около 300 испанцев. Впоследствии выявлялись и другие группы, руководимые германской разведкой. Среди операций германской разведки следует отметить одну весьма оригинальную. Они продали большую партию оружия республиканцам. В одной из европейских столиц представители республиканцев ознакомились с образцами оружия и остались довольны. За оружие было уплачено наличными. С большими трудностями, преодолевая барьеры, воздвигнутые договором о невмешательстве в испанские дела, патриоты доставили оружие в Испанию. И только там выяснилось, что кроме опытных образцов, все оно оказалось никуда не годным. Немецкие разведчики и гестаповцы вместе со своими франкистскими друзьями принимали участие в допросах и вербовочной обработке советских людей, попавших в их руки. Так, в частности, было с членами экипажа парохода «Комсомол», оказавшимися в фашистском плену и проявившими стойкость и мужество.